Бедный Робин Крузо. Глава первая. Примерно 350 лет тому назад, в сентябре 1659 года, люди плыли на корабле, нагруженном товаром. И как только они пересекли экватор, налетел ураган и бушевал в течение 12 дней. Наконец корабль бросило на мель. Надо было спешно покидать его, потому что в любой момент корабль могло расколоть надвое. Ничего не оставалось, как спуститься в единственную уцелевшую шлюпку и отдаться на волю бушующих волн. И все 11 человек оказались в ловушке. Их вот-вот должна была захлестнуть огромная волна. Мы гребли к берегу с отчаянием в сердце, как люди, которых ведут на казнь. Мы все понимали, что едва только шлюпка подойдет ближе к земле, прибой тотчас же разнесет ее в щепки. Бывают положения, из которых действительно нет хорошего выхода, хотя вообще-то его надо искать до последнего. Вдруг разъяренный вал, высокий, как гора, набежал с кормы на нашу шлюпку. Это был последний смертельный удар. Наша шлюпка перевернулась. В тот же миг мы очутились под водой. Буря в одну секунду раскидала нас в разные стороны. Я очень хорошо плаваю, но у меня не было сил сразу вынырнуть из этой пучины, чтобы перевести дыхание, и я чуть не задохся. Волна подхватила меня, протащила по направлению к земле, разбилась и отхлынула прочь, оставив меня полумертвым, так как я наглотался воды. Много раз волна накрывала его и тащила назад прежде, чем ему удалось выкарабкаться на сушу. Сначала он бегал и прыгал, и даже пел и плясал от радости. А потом до него дошло, что его одежда промокла насквозь, а переодеться не во что, что у него нет ни пищи, ни пресной воды и никакого оружия, чтобы обороняться от диких зверей. Вообще при мне не оказалось ничего, кроме ножа, трубки да жестянки с табаком. Это привело меня в такое отчаяние, что я стал бегать по берегу взад и вперед, как безумный. Он ждал, что ночью его растерзают хищные звери, ведь они выходят на охоту по ночам. Решил взобраться на большое ветвистое дерево и спать на нем. Спал я сладко, как немногим спалось бы на такой неудобной постели, и вряд ли кто-либо после такого ночлега просыпался таким свежим и бодрым. Так началась долгая и необычайно деятельная жизнь на необитаемом острове того, кого английский писатель начала XVIII века Даниэль Дефо изобразил в романе под длинным названием. Жизнь — необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написано им самим. В те времена, когда Дефо писал эту свою книгу, читатели не признавали никакого вымысла. Серьезные, трудолюбивые люди, они полюбили мемуары, достоверное обстоятельное изложение реальных событий. И история злоключений и поразительных успехов Робинзона Крузо описана так, что в реальности излагаемого совершенно невозможно усомниться. Писателю было почти 60 лет, когда вышла эта книга. Он никак не ожидал такого большого успеха, который выпал на ее долю. На долгие времена герой Дефо стал примером человека, не впавшего в уныние. Когда все решительно его к этому располагало, не согнувшегося перед тяжелейшими обстоятельствами, а превозмогшего их. Поговорка «терпение и труд все перетрут» могла бы быть одним из эпиграфов к его книге. Глава вторая. В отрочестве все,